Мы рисуем картинки. Я подошел к окну и открыл его. Раздался шорох, за подоконник ухватились руки, и я увидел физиономию Россетера. «Все в полном порядке», — заверил он меня, удерживаясь на стене каким-то непостижимым образом. «Прошу прощения, если напугал вас, старина, но я просто хотел проверить, как отсюда видно комнату. Я ходил по выступу, похоже, порвал какие-то провода или что-то в этом роде». Его потрепанную шляпу украшала вуаль из паутины. К губе прилип очередной окурок. Вид у него был очень виноватый. Я коротко и энергично объяснил ему, что я думаю о его подвигах, и без церемонии велел ему забираться в комнату и закрыть окно. Вытянув по журавлиному шею, он огляделся по сторонам. — А не слазить ли мне на крышу? — осведомился он. — Я в хорошей форме и, думаю, заберусь туда без особых трудов. — Сейчас же лезьте в комнату, черт побери! — сердито воскликнул я. — Ладно, — грустно отозвался Россетер. Шторы зашевелились, послышался стук, грохот, и, наконец, его долговязая и нескладная фигура рухнула на пол, и я захлопнул окно. Пока он отряхивал пыль с одежды, я вспомнил его слова о проводах и решил проверить, горит ли свет. Увы, свет не горел. Похоже, в доме полетели все пробки. Несколько вспотевший сержант постепенно обрел душевное равновесие и внимательно оглядел Россетера. Представлять ему великого сыщика из Нью-Йорка мне очень не хотелось, но делать было нечего. Покашливая и качая головой, сержант глядел то на Россетера, то на меня, явно не зная, что сказать. Похоже, он заподозрил, что его разыгрывают. Мне стало неловко. — Где Джинни? — спросил я Россетера. Тот снял шляпу и зеленое пальто, под которым оказался зеленый же шерстяной костюм хорошего покроя, но в ужасно запущенном состоянии. — Пошла успокаивать старика, — сказал он, нахмурясь. — Я не хочу, чтобы меня отсюда выставили. — О, Господи! — обернулся он к сержанту с широкой улыбкой. — Как глупо с моей стороны не представиться. Вы, наверное, хотите видеть мои документы. Он начал вытаскивать из кармана всякую всячину, складывая ее на стол. На столе росла стопка конвертов, в основном нераспечатанных. Россетер сообщил, что это счета. Затем он извлек старый кожаный бумажник, вручил его сержанту, а сам сел, сложив руки и вытянув ноги, добродушно поглядывая на нас. — Но это... — неуверенно начал сержант, потирая ладонью лоб. — Это документ, подписанный шефом Нью-Скотланд-Ярда. — О, Боже! — воскликнул Россетер, вскакивая со стула. — Небольшая накладка. Поищите в другом кармашке. — Ну что, нашли? Сержант порылся в бумажнике и кивнул. Россетер издал вздох облегчения и забрал бумажник обратно. — В общем, — начал сержант, смущенный, но готовый загладить возникшее недоразумение, — мы очень рады, так сказать. — Что вы, что вы! — махнул рукой Россетер и сосредоточенно возрился на стол, напоминая прорицателя, вглядывающегося в магический кристалл. Мгновение спустя он очнулся. — Послушайте, мистер сержант, если вы удовлетворены, в общем, не могли бы вы сообщить это всем остальным? Огромное спасибо. Какие странные штучки наводят на мысли. Да-да, именно так. Сержант растерянно заморгал. — Какие еще штучки? — А вот эти маленькие медные штучки. Бац! — Что, черт побери? — Бац! — повторил Россетер и стукнул кулаком по воздуху, словно забивая молотком гвоздь. На его лице появилось выражение того самого наивного любопытства, которое испытывает ребенок, увидевший новую игрушку. Он склонился над столом. — Вот эти медные штучки. — Чтобы скреплять бумаги. Сначала вы кладете под этот пресс бумагу, потом вставляете туда эту штуку, потом нажимаете на ручку — и готово. — Вы имеете в виду скрепки? — спросил я. — Ну да. Я могу это продемонстрировать. Один человек научил меня. — Да, конечно. Однако, — сержант развел руками, — энтузиазм этого загадочного молодого человека был неодолим и вместе с тем сбивал с толку. Окружной детектив с нарастающей тревогой наблюдал, как незнакомец запустил свои длинные неловкие пальцы в приспособлении для скрепления бумаг, подбросил в воздух несколько скрепок и свалил со стола пару книг, время от времени чертыхаясь. «Так или иначе, главное — понять принцип работы», — сказал Россетер, постепенно успокаиваясь. «Все дело в сознании, в интуиции». «Скорее всего», — согласился сержант. «Ну а Росситер с виноватым выражением лица спрятал выведенный из строя механизм за книгами и, торопясь сменить тему, попросил: «Не могли бы вы изложить мне факты по этому делу? Только говорите медленно и обстоятельно, чтобы я мог сосредоточиться. Ладно?» Это уже больше устраивало сержанта. Отбросив свои подозрения, он положил на колени блокнот и начал рассказывать. Росситер, по-прежнему переполненный энергией, тем временем ходил по комнате, топая большими башмаками и выставив вперед подбородок. Он снова сделался похож на прорицателя. Я разглядывал его с новым интересом, благо освещение здесь было лучше, чем в каретном сарае. У него были длинные светлые волосы, которые то и дело лезли ему в глаза, и Росситер нервно откидывал их ладонью, в которой вполне мог бы уместиться футбольный мяч. Когда факты были ему представлены, Росситер невольно заерзал на стуле. Вовсе не обязательно было рассказывать так много. Я хорошо знаю, что происходит в доме. Джинни посвятила меня в это. Возможно, я даже знаю больше вашего. Ее письма... Когда у женщины тяжело на душе, она пишет длинные письма о самых разных вещах. И вы кое-что понимаете. Он нервно забарабанил пальцами по краю стола. Но вы вот высказали предположение насчет завещания. Я должен еще в этом разобраться, — сказал сержант. Как вы полагаете, Твиллс оставил завещание? Росситер туманно посмотрел на него. Твиллс? Право, не знаю. Я не думал о Твиллсе. Но окружной детектив его не услышал. Он смотрел в пустой камин, держась за ручки кресла и с сомнением качая головой. Вы ведете себя как ненормальный, — напрямик рубанул он. Но я кое-что начинаю понимать. Я думал об этом весь день, и меня это по-прежнему пугает. Доктор Твиллс, безусловно, оставил завещание. Я готов поставить последний доллар. На столе валяются скрепки для официальных бумаг, а судья помогал ему составлять документ. Что было сожжено в камине и почему? И потом, что значит эта надежда разбогатеть? — Погодите, — перебил я его. — Вы ведь не знаете, в чью пользу было составлено завещание. — Вот именно, — закивал головой сержант, потом поднял глаза. — Вот именно. Он не мог оставить деньги Куэйлам. Меня охватил озноб. После такого начала воображение легко могло представить любое лицо у той темной фигуры, которая, крадучись, расхаживала по этому дому и которая накануне ночью, если верить медсестре, хохотала над извивающимся в предсмертных судорогах Твиллсом. Но пока я упорно не желал взглянуть на это лицо. Росситер, сонно глядевший в небо, вдруг ожил. — Послушайте, — воскликнул он, подходя к столу, — тут есть что-то важное, что мы совершенно упускаем из вида. — Что же это? — поинтересовался сержант. — Сознание видит все, — напомнил Росситер. — Глядите, на столе бумаги, карандаши. Давайте сядем и сосредоточимся. — Минуточку, — запротестовал сержант, отшатываясь от молодого человека, который возбужденно совал ему листок бумаги. — Погодите! Я нащупал в кармане карандаш и сел в кресло. Раскачиваясь и размахивая руками, Росситер стоял перед нами. — Готовы? — спросил он. — Прекрасно. Теперь сосредоточьтесь. — И что дальше? — пробормотал окружной детектив. — Разрази меня гром, если я понимаю, что происходит. — Нарисуйте картинку, — распорядился Росситер. — Что-что? — Надо нарисовать картинку, — твердо повторил он, сделавшись совершенно серьезным. — Неужели вы не понимаете, как это важно? Не понимаете, какое глубочайшее психологическое воздействие этот процесс окажет на тех, кто ищет разгадку? Не понимаете, что может открыться во время рисования? — Абсолютно не понимаю, — отозвался детектив. — Какую картинку мы должны нарисовать? — Любую, — отозвался Росситер. — О, боже! — только и выдохнул сержант, бросая карандаш. — Но объясните нам, — как можно спокойнее обратился я к Росситеру. — Какой от этого толк? Я, например, не умею рисовать, да и сержант, кажется, тоже. — Вот в этом-то весь и смысл. Неужели непонятно? — удивился Росситер. Я уже спокойным тоном продолжал. — Если бы вы умели рисовать, то с какой стати мне заставлять вас это делать? Сержант начисто утратил чувство юмора. В его глазах загорелся злобный огонек. Но в глубине души у него гнездилось, похоже, подозрение, основанное на документах, увиденных им в бумажнике Росситера, что это какой-нибудь новейший английский детективный метод, и, может быть, за ним кроется глубокий смысл. Таков наш век. Мы допускаем предрассудки исключительно на научной основе, и потому изобрели новейшее пугало под названием «современная психология». и почтительно склоняемся перед ним. Наш век самопознания придал шарлатанству респектабельность, о которой и мечтать не смели колдуны и ворожеи былых времен. Саджент и сердился, и испытывал суеверные преклонения перед неизвестными ему методами. И потому я сказал: «Отлично, давайте рисовать. Это психологический тест?» «Господи, нет, конечно же!» — воскликнул Россетер. «Насколько я понимаю, эти самые тесты дают именно такие результаты, какие нужны тем, кто их устраивает. Чтобы вы не отвечали на вопросы, истолкование уже готово. Вы со мной не согласны? Вас лечат от болезней, которых у вас сроду не было, и вы уходите, считая себя безнадежно больным. Нет-нет, это не тест. Это след». «Ладно, уговорили», — буркнул сержант. «Я вам нарисую. Только скажите, что?» «Я рад, что вы осознали важность этой работы», — расплылся в улыбке Россетер. «Отлично. Главные условия — надо рисовать быстро. Пусть это будут грубые наброски. Нарисуйте дом, мужчину, женщину, собаку. Все, что вам заблагорассудится». Сержант взял карандаш и с кислой миной стал выполнять задание. Я последовал его примеру и изобразил шатающийся дом, из трубы которого валил дым, мужчину с непропорциональным лицом и женщину с волосами, похожими на древесную стружку, а также собаку, напоминавшую козлы для пилки дров. Я чувствовал, как в мое сознание тихо прокрадывается безумие. Россетер стоял над нами, словно снисходительный школьный учитель. Я как раз пририсовывал собаке большие кроличьи уши, когда в холле раздался шум. В комнату ворвался доктор Рид, а за ним вошла Джинни. «Я зашел, чтобы сказать вам», — начал коронер. «Господи, что это вы тут делаете?» «Тссс», — отозвался Россетер. «Они рисуют». Лицо сержанта порозовело, и он стал издавать какие-то непонятные звуки. Рид вытянул шею. «Они что?» «Рисуют картинки», — жизнерадостно отозвался Россетер. «Не надо им мешать». «Ну что ж», — фыркнул коронер. «Развлекайтесь, играйте. Может, принести вам кубики? Или пугач? Куда я, черт возьми, попал? В детскую?» «Это поможет нам выйти на след», — пояснил Россетер. «Очень мило с вашей стороны, что вы зашли, сэр. Вот вам бумага и карандаш. Нарисуйте-ка собачку». «Не буду я рисовать собачку», — рявкнул Рид, отталкивая карандаш. «Ни за что! Молодой человек, а кто, собственно...» «Ну ладно», — разрешил Россетер. «Раз вам так не хочется рисовать собачку, не рисуйте. Но учтите, вы мешаете правосудию». Он взял у нас листочки и, поглядев на них, сказал: «Прекрасно. Именно то, что надо. Талантливо. Гениально». «Это я мешаю?» — начал было Рид угрожающе спокойным тоном, но потом вдруг напустился на Джинни. «Вирджиния Куэйл, соблаговолите объяснить, кто этот молодой осел?» Вирджиния не знала, то ли и сердиться, то ли плакать. Она поглядела своими зелеными глазами на Россетера так, что он вдруг смутился, словно его застукали за кражей варенья из буфета. «Это Пат Россетер», — нервно сказала она. «В такое время надо бы проявлять больше понимания. Пожалуйста, не сердитесь на него, доктор. Очень вас прошу. Он мой знакомый, а я только что с трудом успокоила папу». «Он детектив», — выдавил из себя сержант. «Ради бога, док, держите себя в руках. У нас и так забот хватает. Он детектив, и у него есть документы. Он работал в Скотланд-Ярде». «О, боже!» — удрученно произнес Россетер. «Ну, теперь все». Затем поднялось что-то невообразимое. Рид то и дело восклицал: «Сущая чепуха!» А Джинни сердилась, считая, что Россетер опять затеял какую-то бессмысленную игру. Наконец, из общего гвалта выделился пронзительный голос доктора, призывавшего всех помолчать. «Мне плевать, кто он и зачем сюда явился!» — кричал он. «Если вам угодно сидеть и рисовать собачек, на здоровье! А у меня есть заботы поважнее». Рид оглянулся и увидел, что Россетер отозвал Джинни в угол и что-то серьезное ей втолковывает. «Учтите», — продолжал доктор, — «о вас уже говорит весь город, и дело очень смахивает на убийство. Не знаю, сохранили ли вы прежнюю уверенность в себе, Джо», — продолжал он, бросив злобный взгляд на детектива, — «но вы добились того, чего так хотели. Завтра в 2 часа будет дознание. Прошу приготовить все материалы. Вы у всех взяли показания?» «Да, у всех. Кроме миссис Куэйл. Она не в состоянии говорить». «Хм. Ну, на пару минут к ней можно все-таки зайти. Но поторапливайтесь. Нам надо возвращаться в город». Окружной детектив, несмотря на свое недавнее смущение, был под сильным впечатлением от общения с Россетером. Он покосился на него и спросил: «А вы не желаете к нам присоединиться, молодой человек?» «Что, если я сделаю это попозже?» — отозвался Россетер, в очередной раз отбрасывая непокорную прядь, лезущую ему в глаза, и неистово моргая. «Мне тут надо еще много чего объяснить. На это порой уходит столько времени. Она вечно спрашивает меня, что я хочу этим сказать. Но на самом-то деле все очень просто». «Ну да», — перебил я его, — «все дело в сознании. Сознание видит все. Ладно, до встречи». Арит Сарджент и я вышли в холл. Тени здесь стали еще длиннее, было холодно, как в погребе, и пахло чем-то затхлым. Арит покосился на сарджента и хмыкнул. — Не знаю, чем все это кончится, — проворчал он. — Появляются какие-то молодые психи, а вы сидите и рисуете собачек. Сущая чепуха. Собачек. — Я вам заявляю, Джо Сарджент. Внезапно за спиной у коронера кто-то произнес. — Послушайте. Арит вздрогнул и обернулся. В дверях библиотеки стоял Россетер. Вид у него был таинственный. — Ах, это вы, юноша! — вспыхнул коронер. — Это уже чересчур. Ну что вот стоите тут, словно итальянский заговорщик? Что вам угодно? — Прошу меня извинить, — сказал Россетер Риду, а потом обратился ко мне, предварительно оглянувшись и понизив голос. — Я забыл кое-что спросить. Это очень важно. Я думаю, именно к вам мне и следовало бы обратиться, вы ведь его хорошо знали. — Кого же? — Тома Коэла, брата Джинни. — Да, я его знал. Что же вас интересует? Россетер снова оглянулся, затем наклонился ко мне, и я услышал его напряженный шепот. Он любил пешие прогулки. Рид беспомощно развел руками. Но под испытующим взглядом Россетера я ответил вполне серьезно. — Нет, нет. Скорее наоборот, он терпеть этого не мог. Он никогда не ходил пешком, если только была возможность доехать на машине. — А-а-а, — отозвался Россетер с глубоким удовлетворением. — Этого-то я и ожидал. Он таинственно проскользнул назад в библиотеку и закрыл за собой дверь.